Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Человек эпохи Водолея. Введение. Данная книга раскрывает механизмы совершенствования души, приобретения ею качеств характера, духовности, раскрывает влияние морали на судьбу человека и катаклизмы на планете, совершенно новых космических позиций, рассказывается о появлении семьи и любви на Земле. Оказывается, они были привнесены из космоса с определенной целью. Так что читатель узнает опять же о старых и хорошо ему известных вещах, совершенно новые и поразительные вещи. Узнает, откуда и почему появились нудисты и голубые, и что у секса, оказывается, нет будущего. Он закончит свои функции в следующей расе человечества. В данной книге говорится и о требуемых нормах морали. Но я не собираюсь навязывать новые нормы морали. Они придут позднее. А хочу только напомнить о том, что человечество забыло. И попытаюсь объяснить, почему в поведении человека наблюдаются противоречивые тенденции развития. Каждая наша книга дает лишь часть общих знаний, и все вместе они воссоздают новое единое мировоззрение на окружающий мир, суть существования души в нем и участие ее в тех глобальных процессах, которые и обеспечивают существование самого мироздания. Информация наших книг поможет человечеству обосновать необходимость духовного и нравственного совершенствования каждого и разработать перспективное направление развития личности.